двое новых русских решили поохотиться на лосей. Нанимают вертолет. Водила им говорит: ребята, только давайте договоримся, по двух лосей на брата. Больше моя вертушка не поднимет. Они говорят: блядь, не сын, нахуй, ученые, блядь. Прилетают в тайгу, они охотятся там два дня, набивают по 10 лосей на брата. Водил говорит: ребята, больше двух лосей моя вертушка не возьмет. Они говорят: блядь, парень, блядь, ты кого нахуй тут учить собрался, блядь? На тебе денег, блядь, заткни ебало, блядь, свое, блядь. Давай, грузи. Загрузили 20 лосей, они сели, только взлетели, метров через 500, хуякс! Ёбнулись на землю. Один из новых русских приходит в себя, толкает в бок второго, говорит: Васька, где мы? Тот говорит: блядь, кажись, в метрах в 200 от того места, где в прошлом году ебанулись, блядь.